Глава 14. Аргументы. Я нашла глазами кувшин с настоем, молча налила зловонного отвара в чашку и подала Казимиру. Он выпил, даже не раздумывая, и только так я поняла, что ему тоже не слишком хорошо. Он, в свою очередь, извлек из-под стола бутылку вина, початую, и стакан, стеклянный и пыльный. Протер его рукавом, поймал луч стремительно заходящего солнца на просвет, а потом щедро плеснул туда золотой жидкости. Протянул мне. Я тоже не выкобенивалась, села на стул и отхлебнула. Впервые в жизни хотелось напиться. Вино мне понравилось, сладенькое. Так мы и сидели, молча пили, разглядывая друг друга, думали, что ответить. «Зачем?» Наконец подала голос я. «В смысле, зачем замуж? Можно оставить все как есть? Меня устраивает?» «У тебя больная мать и малолетний брат, и изба скверная». «Откуда знаете?» «Марк рассказал». «А, он и про меня рассказал, да?» «Мари, можно я буду так тебя звать?» Дождался моего кивка и продолжил. «Женщине не так уж просто изображать мужчину, даже мальчишку. Опустим внешность, видал я подростков и покрасивее, но голос, жесты, походка, взгляд, привычки я понял в первый же день. Почему же не сказали сразу? Зачем? Мне все равно, парень ты или девчонка. Талантлива, умна, дерзка. Грех упускать такого работника. Язык, правда, длинный, но для тебя простительно. Потому что я девочка? Потому что ты схватываешь на лету и соображаешь едва ли не лучше меня. Ну да, будь ты парнем, я бы тебе пару раз подзатыльник выписал. По заслугам, заметь». Я качнулась на стуле, вино закончилось, протянула пустой стакан. «Хватит с тебя». «Налей», — упрямо нахмурилась. «Мы теперь на «ты»? Очень хорошо. Значит ли это, что ты готова рассмотреть мое предложение?» «Нет, я по-прежнему не вижу в этом смысла». «Ты помнишь, что сказал княжич Снежин? У гроба карманов нет. Я умираю, Мари. Сестре мои заводы не нужны, а больше отписать некому. Почему не тебе?» Вот тут я вытаращила глаза и вскочила. «Вы рехнулись?» «Ты рехнулся. Впрочем, нет, я в своем уме. Ты уже немного разбираешься в гончарном деле. Я нарочно посылал тебя в банк, библиотеку и на завод. Еще несколько месяцев у нас есть. Я тебя буду учить теперь. Думаю, это дело тебе по плечу. На стекольном заводе управляющий, деловой мужик, поможет тебе. Фарфоровым занимался я сам, но нужно найти замену. Твоя работа будет в том, чтобы следить за финансами, поставками, продажами, ну и проверять, как идет работа на каждом этапе. Люди ленивы и жадны, их нужно контролировать». «Я не справлюсь», — в ужасе прошептала я. «Казимир Федотович, жальтесь, это ж ад настоящий». «Вот поэтому я и говорю, ты умная. Не считаешь, что вмиг разбогатеешь и заживешь привольно. Впрочем, коли не справишься, продавай смело. Деньги положишь в банк, голодать больше не будешь никогда. Брата выучишь, мать на воды свозишь». Я опустилась обратно на стул. «Заманчиво, ой, как заманчиво! А всего-то нужно потерпеть чуть-чуть. Вникнуть в дела или хотя бы сделать вид. Потом Казимир умрет, и я буду свободна и богата. Продам заводы и куплю дом в Большеграде, на море съезжу, путешествовать буду, замуж выйду, коли захочу. А что, богатой вдовой быть славно? Вот только я не хочу, чтобы Казимир умирал. Кроме учебы, что от меня потребуется?» — раздумывая, спросила я. Спальни разные будут, не волнуйся. Ох, а об этом я и не подумала пока. А ведь брак — это не только заводы. С этой точки зрения я Долохова почему-то не рассматривала. То есть рассматривала и даже пришла к выводу, что мужчина, он приятный, но уж точно не для меня. А вон оно как оказалось. Семью твою перевезем сюда. Дом большой и теплый, комнат всем хватит. Брату наймем лучших учителей. Марк присмотрит за матушкой. Ну и платьев тебе всяких купим, шляпок, пальто приличное. «Хватит!» — взвыла я. «Не нужно меня пугать еще больше!» Казимир вдруг тихо засмеялся. «Тогда чем бы тебя подкупить? А хочешь собственную мастерскую?» «А? Пошли!» Он поднялся, протянул мне руку. Чуть поколебавшись, я вложила ледяные пальцы в обжигающе горячую ладонь. Он всегда такой теплый, а я постоянно мерзну. Идти с ним вдвоем по темному, уже спящему дому было волнительно. Я не смела совать свой нос в дела усадьбы, где кухня знала, где кабинет, гостиная, столовая, спальня Казимира, спальня Ольги. Но вот в комнатах домочадцев не бывало, и в пустые помещения тоже не заходила. Нужно знать свое место. Теперь же мы шли по коридору первого этажа. Мимо кухни, мимо кладовых. Я молчала, тяжело дыша. Куда опять вляпалась? Зачем? А вдруг он, как злодей из старой сказки, приведет меня в чулан, где в бочках засолены разрубленные на куски бывшие жены? Казимир, конечно, хороший, но, как оказалось, я его совсем не знала. И когда он толкнул одну из дверей, я малодушно зажмурилась. Сквозь опущенные веки вспыхнул свет, любопытство все же победило. Здесь была настоящая гончарная мастерская, маленькая, но уютная, с двумя широкими окнами, длинным столом, полками и даже гончарным кругом. «Печь в другой комнате, точнее, под ней», — вздохнул Казимир. «Зато тепло». «Это ваша?» «Моя». Отец для меня построил, когда заметил мой интерес к гончарному делу. Любимое место в доме давно пустует. Ольга пыталась приспособить мастерскую под рисование, но быстро забросила. Она такая, сначала вспыхивает, потом гаснет. Хотя талантливая, но ленивая. Так ничему толком и не выучилась. Я кивнула, подходя к большому железному ларю в углу комнаты. «Здесь глина?» «С тех самых времен. В последний раз я тут поселился, когда мне руку раздробило. Разрабатывал. Очень помогло, кстати». «Я лепить-то не умею», — тихо напомнила я, — «только рисовать». «Захочешь — научишься. Не захочешь — любых чашек с фабрики, хоть целый воз привезем. А можно мне учителя живописи нанять?» — робко спросила я. «Когда мы в городе жили, я занималась регулярно, а сейчас уже и разучилась». «Можно, но с одним условием». «Каким?» «Будешь говорить мне ты». Нелепо звучит, когда жена мужа на «вы» и по отчеству зовет. «Сложно привыкнуть будет», — вздохнула я. «Уверен, ты справишься». Хмыкнув, я подошла к окну, поглядела в черноту за ним, снова вздохнула. «Я согласна». «Я рад», — просто ответил он. «Матери сама расскажешь? Или лучше я?» «Сама. Как готова будешь, бери большой экипаж и поезжай». Я кивнула, вспоминая, что он никогда не требовал от меня всего и сразу. Давал время привыкнуть, научиться. Вот и теперь не торопит. Как же странно все сложилось. «Иди спать, Мари. Утром еще поговорим. При свете дня все кажется проще». А вы? Ты? Я счета проверю и тоже пойду. Не волнуйся, все будет хорошо. Отчего-то случившееся оставило внутри меня холодную тяжесть. Мне бы радоваться. Скрываться теперь не нужно. Муж хороший будет, достаток и защита. Почему же хочется плакать? Ничего, завтра поеду домой и у мамы на плече буду рыдать. Кто, как не мама, утешит, поможет, подскажет. Как ни странно, спала я отлично и проснулась в замечательном настроении. Казимир оказался прав. От ночных страхов и слез не осталось и следа. Я была свежа, как роза, румяна, как яблочко, и весела, как утренняя пташка. Мне даже отражение в зеркале нравилось. Веснушки эти ужасные побледнели, почти пропали. Волосы задорно кудрявились. И когда в дверь поскреблась Прося и с некоторым недоумением сообщила, что хозяин велел принести мне платье госпожи Ольги, я развеселилась еще больше. Платье Ольгины, вот умора! Я ниже ее ростом и куда костлявее. Мне ни один наряд ее не пойдет. К тому же я уже разучилась эти платья носить, но если Казимир желает позабавиться, то я исполню его волю. Я выхватила охапку разноцветных тряпок у опешившей служанки и захлопнула дверь перед ее носом. Кинула всю эту кучу на постель. Блекло-розовый корсаж с кремовыми кружевами покорил меня с первого взгляда. Я, конечно, с детства слышала, что рыжим розовое носить нельзя. Но это ведь не тот розовый. Сомневаясь и волнуясь, влезла в платье, запутавшись в юбках и шнурках, долго пыхтела, едва не расплакалась. «Тебе помочь?» — раздался насмешливый голосок из-за двери. «Да!» — рявкнула я. Ловкие руки Проси, вот что значит опыт, быстро распределили наряд по моему телу. Затянули шнуровку по бокам, завязали шелковый бант, взбили кружева и развернули меня к зеркалу. Оленька Федотовна это платье в 16 носила, а потом округлилась вся и неимоверно похорошела, — торжественно объявила Прося. «На тебе, надо сказать, сидит ничуть не хуже. Вы все знали, что я не мальчик?» Единственное, что я смогла из себя выдавить, разглядывая в зеркале прихорошенькую глазастую девицу. «Ага, нам хозяин сказал и велел вам подыгрывать. А мы что, нам какая разница?» «Скажи, а Казимир Федотыч взаправду в тебя влюбился?» Я глубоко вздохнула, подтягивая декольте повыше. «Интересно, давно у меня такая грудь появилась? Под мальчиковой рубашкой вроде и незаметно было». «Взаправду. Замуж меня позвал. Вчера ночью». Вот теперь Прося стала такая же красная и пучеглазая, как я. Хотела сплетен? Получи. «Ты брюхатая, что ли?» «Я, девушка честная, до свадьбы ни-ни», — меланхолично ответила я, роясь в груди вещей. «Но должно же быть и белье приличное тут. Мои-то панталоны давно штопаны-перештопаны. Ага, нашла. И чулки еще имеются, с подвязками, то, что нужно». «Потому и женится?» — блеснула разумом глупая девчонка. «Говорю же, влюблен он. По уши. Вчера признался. Звал замуж, обещал это нарядов накупить и драгоценностей всяких, и фабрику мне отписать». Я врала вдохновенно и радостно. Все равно мне теперь косточки перемоют, так пусть завидуют. Судя по тяжелому сопению Проси, она уже впечатлилась всерьез. Я оглянулась. Девушка хмурила брови, кусала губы, а потом выдала. «Так он же старый!» «Не старый, а в самом расцвете мужской силы. Красивый, зрелый мужчина. Меня все устраивает. Есть лента или сетка? Волосы хочу убрать». «Отрадно слышать такие слова!» Раздалось гудение Казимира из коридора. «Я шел тебя поторопить, но, пожалуй, стоило послушать еще. Вы продолжайте, барышни, продолжайте». Мы с Просей одновременно лязгнули зубами и в ужасе переглянулись. Слова наши не предназначались для посторонних ушей. Она хотела меня уязвить, а я защищалась, как умела. Но и взаправду не такой уж Долохов и старый. Просто борода у него страшная и на медведя дюже похож. «Я принесу ленту и гребни», — пискнула Прося, мигом исчезая. «А мне нужно в уборную», — вторила я, хватая панталоны и чулки. Казимир остался стоять посреди крошечной спальни, и вид у него был весьма довольный.